Коридоры длинные, светлые, просторные. По бокам изредка мелькали двери, а у стен часто стояли коробки, доски или еще какие-то строительные детали. Кто-то просто их оставил здесь, не доделав где-то что-то, и отодвинул к стенам, чтобы не мешать проходу. Видимо, я свернула в самую нежилую часть базы, потому что коробок становилось больше. Я остановилась у невыкрашенной двери, где было огромное скопление коробок, и села прямо на пол в небольшую щель между ними. Нужно было просто перевести дух. Они все как с ума посходили. Дерутся все, собачатся, пытаются меня перетянуть. А это вообще-то страшно, знать, что ты умрешь через 10 лет и никто не сможет тебе помочь. При том, что я стала сильнее, при том, что моя организация процветает, при том, что у меня есть союзники. И неважно, сколько раз будут предприняты попытки изменить будущее, это остается неизменным. Я привыкла об этом не думать, воспринимать Акиру из будущего, как другого человека. Но мысль, что мне чем-то проткнут сердце, даже в том случае, когда я об этом знаю, пугает. Почему-то, когда в рассказах путешественники во времени перемещаются в прошлое, они даже невзначай что-то кардинально меняют. А я, что бы ни делала, получается, не могу ничего изменить. Может быть, у Шаичи что-то есть для меня, не зря же он все это затеял. Одна надежда, что у него есть какой-то план. Нужно просто не раскисать. Кира-чан, донеслось до меня удивленное. Киоко подошла и наклонилась, встревоженно меня рассматривая. Она, оказывается, тоже переместилась из прошлого и находится на этой базе, а я и не знала. Киоко была одета в синий сарафан, а в руках держала корзинку с луком, на которую я с непониманием уставилась. «Чего-чего, а этого я не ожидала. Откуда это?» – спросила я. «Я спускалась в кладовку за ним», – пояснила она, заметив мой взгляд. «Мы с Харутян постепенно наполняем запасы на кухне. Ах да, Хару, каково ей сейчас, ведь эта девочка, по сути, просто девочка. В голове у нее пошив карнавальных костюмов и дети. Я пойду с тобой. Как ты?» – спросила я, поднимаясь на ноги и отряхивая футболку и шорты, что мне выдали. «Давно вы здесь?» «Нет», — помотала она головой, идя рядом со мной и показывая дорогу. Переместилась пару дней назад. Харучан уже была здесь. «Все совсем непросто, но мы уже в порядке. Меня привел Штромберг-сан, поэтому ничего со мной не случилось, а Харучан пережила нападение, ей сложнее, но и она хорошо справилась». Харучан перестала плакать и снова, как обычно, веселая. Она спрашивала о том, где вы находитесь или кто напал на нее, нахмурившись, уточнила я. «Если задуматься», — протянула Киоко, приложив палец к щеке, — «то нет, действительно, странно». На мои вопросы ответил Штромберг-сан. «Еще я знаю, почему Гакудзира-кун и Ямамото-кун в лазарете и почему нельзя никуда выходить отсюда. Пока я тут была, все остальные странно себя вели и ничего нам больше не говорили. Я хочу помочь чем-то большим, Кира-чан», — призналась по дороге Киоко. «Два раза в день я проведываю Ямамото-куна и Гакудзиру-куна. Пока что я мало могу, но они вроде бы быстрее поправляются». Я ответила ей ободряющим взглядом, и она чуть улыбнулась, повеселев. Пусть я не обратила внимания сразу, но Киоко выглядела уставшей, и синяки под глазами уже явили свой лик. «Ты молодец, Киоко», — похвалила ее я. «Только береги себя, оставляя себе хоть немного пламени, никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сама». «Я помню», — вновь улыбнулась она, — «но оно того стоит. Гакудзира-кун и Ямамото-кун уже могут встать с кровати, несмотря на серьезные раны. К тебе или Хару подходили незнакомые люди тут, на базе?» — уточнила я, не забыв за всем разговором настороживший меня момент. «Нет», — недоуменно посмотрела на меня Киоко и, видимо, зная, что я просто так странные вопросы не задаю, спросила. «Почему ты спрашиваешь? Перемещение в будущее даже для меня не слабый удар под дых. Но вы с Хару, видимо, справляетесь», — подумав, добавила. «Я переживала, что это не так. А при чем тут незнакомые люди?» — не поняла она. «Есть такой атрибут, туман», — осторожно начала я. «У него есть способность к гипнозу в том числе. В разумных рамках и при определенных случаях эта способность может принести пользу, но никто не дает гарантии, что туман сделает именно так, как просит, и не навредит ли своими действиями. Психика – штука хрупкая. Значит, и меня он мог одурманить», — воскликнула Киоко, запаниковав. «Раз ты говоришь, что никто незнакомый не подходил, значит, мои предположения ошибочны», — заверила ее. Только Штромберг-сан, он дождь, отвергла я эту идею. У дождя другие способности. Тогда, задумалась она, погрузившись в себя. Бьянки-сан, точно. Риборн-сан сказал Ипин отвести Хару к Бьянки-сан, когда Хару плакала и просила вернуть ее обратно. Бьянки-сан напоила ее чаем. Бьянки-ураган, а не туман, вновь отрицательно качнула головой. Наверняка чай был просто успокоительным. А Бьянки объяснила Хару про мафию и будущее. Даже знаю, что примерно могла сказать Бьянки, чтобы Хару перестала закатывать истерику. А истерика точно была. Взять любую девочку-подростка, забросить на практически нежилую подземную базу, рассказать, что ее действительно могли убить при нападении, и доходчиво объяснить, что никто не должен выполнять все ее капризы. Понятно, что пользы с тебя никакой, поэтому иди-ка займись делом, чтобы дурное в голову не лезло, и Киоко с собой прихвати Сипин. Все равно сражаться никто из вас не может, а с остальным справятся другие. Не думаю, что до прибытия сюда Хару или Киоко остальные умирали с голоду. Все будет хорошо, сказала я, заметив, что она опечалилась и погрузилась в свои переживания. Помни, ты тут не одна, мы все обязательно вернемся обратно, а вы уже в безопасности. Ты совсем и так хорошо справляешься. Спасибо, что пытаешься меня утешить, улыбнулась она и опомнилась. Мы пришли, Кира-чан. Она открыла дверь и зашла внутрь. Я прошла следом и осмотрелась. Помещение просторное, как и многие здесь. Есть огромный длинный стол, рассчитанный человек на 10, не меньше, кухонные столы, два умывальника, две плиты, вытяжки, микроволновка, пароварка и куча кухонных приспособлений. Похоже, мы на кухне. Хару как раз что-то делала у плиты с огромной кастрюлей, литров на 7. Ипин сидела за столом вместе с Фуутой, который развлекал ее какой-то игрой со словами. Кира-чан тоже здесь. Обернулась она, заметив нас. Киоко-чан, рагу почти подошло. Кстати, Кира-чан, обернулась ко мне Киоко, положив лук в одну из тумб. Конрад-сан ведь твой знакомый, жалуйся, предложила я, присев на стул. Он ужасно себя вел, обругал приготовленную нами еду. Тут же горячо воскликнула уязвленная Хару. А мы так стараемся для всех. Вы занимаетесь готовкой на всех, уточнила я. Да, чтобы поправиться, Гакудири-куну и Ямамото-куну требуются силы, ответила вновь Хару. А Цуни-сану требуются силы для тренировок. Я прямо как жена Цуни-сана, воскликнула она, покраснев. Я смотрела на Хару и понимала, какая она все-таки дура. Нет, работа это полезная. Они оказывают парням важную поддержку, потому что совмещать тренировки и решение бытовых проблем сложно, а у нас и так времени немного. Но в части базы Хибари я о подобных вещах даже не задумывалась. Не понимаю, зачем было перемещать их в будущее, если смысла в этом не было, кроме как для моральной поддержки. В самом деле, в этом времени исчезли все домохозяйки, или поддерживать в бытовом плане должны именно девочки-подростки, прикладывая свою горячую юную любовь. Конечно, мужчины не первый век стараются ради женщин, но ну нет пока что в Киоко и Хару роковых женщин. А в этой части базы нет обслуживающего персонала, что ты, Кира-чан, ответила Киоко. Тут только все, кто пришел из прошлого, Штромберг-сан, Фуута-кун и Бьянки-сан, ну и Конрад-сан прибыл недавно. Может быть, Кира-ники имеет в виду Джанини, предположил Фуута. Он наш механик, который может починить все что угодно. Он отвечает за техническую часть. Точно, воскликнула улыбающаяся Хару, приняв данное предположение сообразительного юноши. Конечно, я имела в виду совсем другое, но как сказать об этом, пока не знала. Зато я могла представить примерное количество обслуживающего персонала на части базы, принадлежащей Кёе. Это повара, уборщики, техники, электрики, сантехники и прочие. Всех их я не видела, но там были не бугаи из дисциплинарного комитета, а обычные люди. Тот же электрик, чинящий проводку, которого я увидела еще до запрета Хибари. Может быть, наемные работники, а может, родственники бугаев. В любом случае, Хибари был уверен в их лояльности. Тут же две девочки, помогающие им Ипин. Да, может, Бьянки с Фуутой присматривают за хозяйством. Конечно, еще и один техник на всю базу. Что за черт, я спрашиваю. Подземная база, это вам не шалаш размером 2 на 2 метра, а где все остальные жильцы базы? Придумала я, как задать вопрос, разве она рассчитана на максимум 2 десятка человек? Нет, Цуна не спроектировал ее, рассчитывая на куда большее количество, ответил мне Фуута. Но из-за тяжелого времени тут только мы. Тяжелое время ну-ну. Больше похоже на то, что кто-то ждет наплыва подчиненных, а его все нет и нет. Хотя я нагнетаю. Может быть, весь остальной народ выгнали, чтобы не было возможности как-то воздействовать на путешественников во времени. Но даже если так, Кёя поступил иначе и просто ограничил мое с ними взаимодействие. Все-таки Хибари думает о комфорте и умеет обустраиваться. Значит, Цуна сейчас тренируется, а Гакудера и Ямамото ждут, пока заживут раны, верно? Кивнула мне Киока. Лар Милч тренирует Цунукуна. Кстати, Лар Милч кто? Неожиданно ее лицо вновь стало взволнованным, и она ожидала от меня ответа, но я его не знала, поэтому ответила честно. Не знаю. Работала с моим отцом. А мы помогаем и поддерживаем, пока они думают, как вернуться всем обратно в прошлое. Ответила мне бодро Хару. Я едва удержалась от фейспалма, продолжая смотреть на нее взглядом, который видел уже даже Занзас. Возможно, мне даже удалось выдержать нейтральное выражение лица. Все же никто не может решать за другого, как ему поступать, каждый идет своим путем. Она решила переложить ответственность и надеяться на парней. На ее месте, я бы все взяла в свои руки или попыталась это сделать, даже не будь у меня пламени. Я бы стала вникать в ситуацию и хотя бы соображалкой помогла бы, ведь даже Фуута, не обладая боевыми навыками, явно не чувствует себя обузой. Думаю, Бьянки поступила бы так же, у нас в этом смысле взгляды схожи. Вот и всплыла разница воспитания. Правда, тут еще стоит сказать спасибо Цуне из будущего, который перекинул сюда Харуски Ока, и теперь они не знают, что им тут делать. Расскажи, как у тебя дела, Кира-чан, предложила Киока. Ну, протянула я, меня, Кёя уже достал, Кёя привел сюда, а Конрад заставляет беспокоиться, приехал следом. Еще Рихи, братик, воскликнула Киока, подскочив на месте, как от удара током. Ты знаешь, где он? Да он, кажется, только что прибыл на базу. Думаю, вы еще обязательно увидитесь, улыбнулась я. Я так рада, выдохнула она от облегчения. Фуута повел нас с Киока обратно к залу для совещаний, так как мы обе дороги туда не знали. Конечно, Рихия там не оказалась, зато обнаружился Джанини, который подсказал, где его искать, и передал мне, что все меня ищут. Прежде чем я успела что-либо сказать, он уже включил микрофон и, по голосовой связи сообщил всем на базе, где я. А, чтобы наверняка меня добить, тут же передал сообщение на базу Хибари, что я нашлась, видимо, меня там тоже ищут. Короче, можно ложиться с цветами рядышком и готовиться, эх. Приближение Кёи я почувствовала еще издалека. Его аура впечатлила даже меня. Конрада я почувствовала следом, а затем увидела их. Они оба влетели в помещение и остановились передо мной, сверля злющими глазами, и зеленые вот почти не уступали серым. Вы оба были рядом со мной и не заметили, как я пропала, спокойно глядя на них, сообщила. Так был ли смысл спорить? Они переглянулись, засверлив друг друга не очень-то дружелюбными взглядами. Надеюсь, оба поняли, что нужно действовать сообща, если они хотят чего-то добиться. Достаточно, выдохнул Кёя. Ты возвращаешься. Вроде бы мне удалось их отчитать, и поэтому я чувствовала себя победителем, но Кёя вновь попытался меня схватить, и я отпрянула, упрямо хмурясь. Ты уже не хочешь идти с Хибари, босс, воодушевился Рыжий. Мне нужно пойти с ним на другую базу, но это не значит, что меня туда отнесут, упрямо нахмурилась, сверля Хибари взглядом. Давай я тебе покажу дорогу, предложил Конрад, протянув руку. Взглянув в его лицо, я вновь увидела ту же нервозность. Он потерял Акиру из своего времени, упустил прямо у себя под носом, за что, наверняка, корил себя безмерно, и теперь хотел заменить ее мной. Я не хотела быть заменой, но все-таки взрослая Акира и я, один и тот же человек, а Конрад вовсе не чужой. Неважно, в прошлом или в будущем, я протянула руку, чтобы сжать его ладонь крепко-крепко, пусть почувствует, что все в порядке, и успокоится, но неожиданно Кёя рванул вперед и закинул меня к себе на плечо, после чего быстро развернулся и пошел на выход. «Кёя!» — воскликнула я. «Ей, Хибари!» — заорал Рыжий. «Я позволю тебе пойти со мной и остаться ненадолго, если будешь придерживаться определенных правил». Также неожиданно замер и обернулся Кёя. Хохлатый уже нашел лазейку. Конрад выпрямился по стойке смирно, посуровил лицом и сжал кулаки, мрачно пообещав. Он не пройдет. Блин, хотела их помирить. Пожалуйста. Получите, распишитесь. Конрад на радостях, что ему позволили зайти на базу Хибари, даже возмущаться не стал, что Кёя меня несет, закинув на плечо и обхватив рукой ноги, так как я уже попыталась пнуть это упрямое облако. Кёя принес меня обратно в особняк с садом и только там поставил на ноги. Что-то щелкнуло, я выпрямилась и уставилась на свое запястье. «Это что?» – спросила, глупо таращась на металлический ободок с цепью. «Как и обещал, цепь», – безэмоционально отозвался Кёя, который успел незаметно и быстро защелкнуть на моей руке наручник, вторую пару которого застегнул на своем запястье. «Ей, ты», – начал было Конрад. «Выгоню», – пообещал Хибари. Рыжий, на удивление, продолжать не стал и замолчал, взглядом прося у меня прощения, а у меня просто пар из ушей начал идти, но я не могла подобрать слов. «Как я теперь в душ пойду с этим?» «Нашлась я. Ты думаешь, я что-то новое там увижу?» — спокойно спросил Кёя, едва заметно приподняв уголки губ в довольной улыбке. Мысленно плюнув, я открыла коробочку, без знал, что ему делать, и сжал зубами цепь, соединявшую наручники. Заскрежетали острые клыки по металлу, но через минуту попыток дракон выпустил цепь и недоуменно на нее уставился. Кёя, что странно, спокойно и уверенно за этим наблюдал. Я не могла понять, что с ней не так, из чего эта цепь, спросила я. Это комбиоформа Ролла, самодовольно ответил Кёя. Ее так просто не разорвать. Что это за форма? Ёж стал наручниками, не поверила я. Да, подтвердил Хибари. Кстати, цепь может удлиняться и укорачиваться, используя свойства пламени облака. Будешь себя плохо вести, я укорочу ее до предела. Я неотрывно смотрела ему в глаза, и у меня просто слов не было. Вряд ли он шутит. И ты молчать будешь? Повернулась к рыжему, который нервно мял сигарету, стоя в стороне. А, начал он, бросив на меня быстрый взгляд. А если тебе нужно куда-то будет отойти, Хибари, могу я взять это? Я подумаю, ответил ему Кёя и перевел взгляд на меня. Займешься делом или просто отдохнешь в саду? Издевается же. В саду можно успокоиться и даже помедитировать, если ты Хибари Кёя. В принципе, для этого ему сад с птицами и нужен. Почему к зверям Кёя относится совершенно иначе, чем к людям? С ними он более мягкий, спокойный и терпеливый. Честно говоря, я уже не против превратиться на пару дней в какую-нибудь зверушку, чтобы он хотя бы на это время прекратил меня третировать. Или же это только ухудшит ситуацию? Все равно я решила немного потерпеть и подождать, пока Кёя успокоится. У него есть плохая привычка давить еще больше, если я сопротивляюсь. В данном случае, у него напрягающая меня тревожность, и лучше ее усыпить, чем обострять. Вечером пришло время водных процедур в ванной, и Хибари выгнал Конрада ночевать обратно на соседнюю базу. Мне удалось договориться, что моя нянька ждет снаружи, за дверью. Жаль, Хибари ни в какую не захотел снять наручники, только удлинил цепь, чтобы она спокойно позволяла мне двигаться, и прикрыл дверь. Я зашла и застыла, раздумывая, как же мне снять футболку. На ум приходило только стянуть ее и оставить висеть на цепи, а потом замотаться в полотенце, пока нормально не оденусь. Я уже начала подымать футболку, когда почувствовала кого-то сзади. Это присутствие было почти незаметным, но я ощущала взгляд в спину и слышала участившееся дыхание. Этот кто-то прятался, и я решила пока сделать вид, что ничего не заметила. Спокойно подошла к шкафу, одна дверца которого была не до конца закрыта, из-за чего осталась щель, и резко распахнула его, удивленно уставившись на взрослую Мегуми, втиснувшуюся в просторное отделение с пустыми вешалками. Не обращая на меня внимания, прервала она мой ступор и порозовела. «Продолжай, ты думаешь, я сделаю вид, что тебя не видела?» Уточнила я и осознала. «Погоди, ты собралась смотреть, как я моюсь?» «Ну», протянула она, явно понимая, что я против. «Если хочешь, я выйду». Она выбралась из шкафа и выпрямилась. Мегуми была одета в красивую, расшитую красными осенними листьями, юкату с глубоким декольте, которое она медленно стала распахивать под моим ошеломленным взглядом. «Чтобы было честно», — тихо прошептала она, смущенно меня рассматривая из-под полуприкрытых ресниц, — «я тоже искупаюсь». Мегуми сбросила юкату с плеч, и та скользнула на пол, практически полностью ее обнажая. Женщина осталась в одном нижнем белье, красивом, красного цвета, расшитым причудливыми узорами и наверняка безумно дорогом. «Мегуми», — начала я, отступая на шаг, — «зови меня Ита или Итатян, босс», — растянула она ярко-красные губы в улыбке. Она медленно приближалась, впившись в меня горящим взглядом. Начинаю подозревать, что румянец на ее щеках не от смущения. Ита, я вздохнула, пытаясь сохранить спокойствие, ты не могла бы одеться и выйти, пожалуйста, не прогоняй меня, просительно протянула она, прикоснувшись ногтем к губе. Милые кокетливые жесты сейчас мне такими не показались. Я помогу тебе намылиться и натру тебя мочалкой. Не знаю почему, но прозвучало очень пошло. Наверное, это все потому, что она приблизилась на тот шаг, что я отступила, и стала вплотную. «Поможешь мне снять это?» – прошептала она, приблизив лицо к моему лицу и, клянусь, лизнула ухо. «Нет», – отказалась я, быстро отступив еще на шаг, и уперлась спиной в душевую кабинку. «Предлагаю тебе, наоборот, одеться. Смотри, здесь есть застежка спереди, будто не слыша меня», – указала она пальчиком между груди. «Несложно расстегнуть, присмотрись, будто этого было мало». Мегуми вновь приблизилась и обхватила руками мою голову, прижав к себе так, что эта застежка оказалась у меня перед носом. «Ты что творишь?» – возмутилась я, а она уже залезла правой рукой под футболку, поглаживая ею спину. Дверь резко распахнулась, но я не могла рассмотреть ничего из-за бюстгальтера Мегуми. В следующее мгновение Кёя за длинные волосы оттянул от меня это. «Больно же!» – вскрикнула она. «Женщина!» – холодно и резко отрезал мрачный Хибари, намотав волосы на кулак. «Как ты сюда попала? Да чтоб тебя, Хибари!» — разозленно выкрикнула Мегуми, из интонации которой исчезла та мягкость и вкрадчивость. Кёя дернул за волосы, заставив ее едва не упасть. «Я спросил, как ты сюда проникла?» — повторил он ледяным тоном. «Эф!» — фыркнула она с намеренным превосходством, пытаясь сохранить лицо. «Некоторые твои подчиненные с радостью выбалтывают информацию после нескольких чашек саке. С ними я разберусь позже, а ты выметайся», — потребовал он. «Еще что-то такое же, и я забью тебя до смерти. Посмотрим, удастся ли тебе это», — самоуверенно произнесла она, давая понять, что не отступит. Кёя просто развернулся и также за волосы потянул ее за собой, отчего Мегуми болезненно охнула. Я подхватила ее юкату и пошла следом, так как цепь уже натянулась. Хибари так и прошел по пустым коридорам до одной из железных дверей, разделявших две базы, открыл ее и выпихнул туда Мегуми в одном нижнем белье. Он потянулся к пульту, закрывавшему дверь, и я быстро протянула ей ее одежду. Дверь закрывалась обратно медленно, поэтому я не боялась, что мне передавит руку, но Мегуми, видимо, совершенно не смущала нагота. Вместо того, чтобы забрать одежду, она схватила меня за руку и попыталась вытянуть следом за собой. Кёя ударил ее по рукам, мы дернулись, разжав пальцы, и ткань упала на пол, двери сомкнулись, заживав красивую юкату. «Идем обратно», — скомандовал Кёя, видя, что я продолжаю стоять и пялиться на железную дверь. Цуна возвращался с тренировки, еле переставляя ноги от усталости. Он успел поужинать и теперь глаза еще больше слипались. Правда, мысли крутились вокруг Варии и слов брата Киоко-чан. Он поднял глаза и с силой их затер руками, так как по коридору к нему приближалась незнакомая женщина в одном вызывающем красном белье. Выражение лица женщины было злобным, но Цуна не сразу поднял глаза на ее лицо. Лишь когда она быстрым шагом проходила мимо, заметил, что она закусила ноготь большого пальца и сердито прошептала: «Ну мы еще посмотрим, кто кого, я уж точно не отступлю». Женщина исчезла за поворотом, и Цуна еще раз протер глаза. Может быть, он уже спит? Откуда на подземной базе взяться почти обнаженной женщине? Померещится же. Лицо ее он не слишком рассматривал и никак не мог его вспомнить. Мои записи были в моем стиле. Разобраться тут можно было разве что после 100 грамм и обкурившись какой-то дряни. К сожалению, занзаса с виски рядом не было, а Кёя алкоголь на дух не переносил, и мне пришлось своими силами пробираться через эти дебри. Тут было все. Наблюдение за возможностями всех атрибутов, характеристики, классификации силы, увиденные где-то и только теоретически возможные техники. Но разобраться в этом мог разве что сам автор. То есть я, но не совсем я. Записи точно и в цифрах подтверждали, что от присоединения атрибута пламя и небо, и его хранитель увеличивается в силе. Вычисления проводились по количеству выделяемой теплоты, измеряемой в фемовольтах. Это происходило из-за обмена пламенем. Если у хранителя был слабый источник неба, то за счет последнего увеличивалась сила, то же самое и с небом. Эксперименты с объединением двух атрибутов я проводила, но понять, что же у меня получилось, оказалось неожиданно сложно. Как использовать небо-облако я уже догадалась, Пусть не проводила испытаний, эта смесь позволяла поглотить любое пламя, а не только атрибуты неба или солнца, которые сами по себе хорошо усваиваются. Данную идею вместо меня уже проверила взрослая Акира. Я дошла до конца стопки с перепиской. Здесь было много чего интересного, пусть и только теоретически полезного. Начиналась переписка куда осторожней, чем закончилась. Это чувствовалось. В первых письмах мы будто друг друга прощупывали, толком не зная, а в конце общение действительно дружеское и стали появляться моменты, понятные лишь для двоих. Видимо, общение шло не только перепиской, так как упоминалось то, чего раньше не было. У Хибари даже догадок не было, от кого эти письма, что его, кажется, раздражало. Но он рассказал о куче невероятных совпадений при изобретении коробочек, которые стали фишкой Мильфиори, и я сложила 2 и 2. Правда, в результат пока плохо верилось. Читер – это человек, пользующийся посторонними программами в игре, из-за чего он с легкостью выигрывает. Он играет нечестно. Но не могла же я дружить с боссом Мильфиори, который каким-то образом создал эту череду случайностей, послужившую созданию коробочек. Да он еще и тот человек, в котором многие подозревают виновника моей смерти. В этом следовало разобраться, но сидя в изолированной подземной базе это сделать невозможно. Мы сидели за чаем в спокойной обстановке. Конрад вернулся утром. Кёя позволял ему появляться лишь на определенное время и сидеть рядом со мной, пока я была занята чтением. У Рыжего, было видно, тоже сложности с прикосновениями, так тут еще и Кёя был, но от взгляда Конрада мне было не по себе. Что-то похожее было у Мегуми. Догадываясь о причинах, я садилась поближе к нему, опираясь на плечо. Правда, как потом оказалось, Рыжий испытывал синдром кота на коленях и боялся пошевелиться, чтобы я не решила уйти, отчего сидел, как статуя, и дышал через раз. Я старалась быть с Рыжим помягче, не ругалась на него, не повышала голос, не обращала внимания на его заскоки, делая вид, что все в порядке. Ведь понятно, что как прежде уже не будет, взрослая Кира к нему не вернется. Именно поэтому я сосредоточилась на чтении, когда он, пользуясь тем, что я погрузилась в работу, в полной тишине прикоснулся кончиками пальцев к моей щеке. Его взгляд, которым он всматривался в мое лицо, невозможно было не заметить. Конрад осторожно и практически не касаясь очертил линию по щеке, провел по скуле, будто рисуя очертания, и упал навзничь, получив неожиданный и быстрый удар Тенфа. Кёя, в который раз возмутилась я. Хибари спокойно сел на место и негромко позвал Кусакабе, который понятливо отволочил куда-то бессознательного Рыжего. Я кинулась следом, но Кёя дернул за натянувшуюся цепь. «Да ладно тебе», — нахмурилась я. «Уже 2 суток прошло, сними их». Я не говорил, что собираюсь снимать их, даже не дернулся он, продолжая сидеть с кружкой чая, прикрыв глаза. «Ты опять за свое», — возмутилась я. «Бьешь без разбору того, кто не заслужил такого к себе отношения, и абсолютно не считаешься с моим мнением. Как тебя только взрослая Акира терпела, это была она, ты, совершенно другое дело», — ответил он, полностью проигнорировав мое замечание насчет Рыжего. «Я все понимаю, она умерла, и никто из вас ничего не сумел с этим сделать, но это не значит, что как только я отойду от тебя недалеко, то со мной тут же обязательно что-то случится». Кёя медленно отставил чашку, но от меня не укрылось напряжение, с которым он это сделал. Чашку вполне могли сейчас раздавить. «Я не хочу об этом говорить», как всегда не позволил он проявиться эмоциям в голосе. «А я не хочу купаться, когда за открытой дверью стоишь ты», — отступать и мириться я больше не собиралась. «Особняк большой, база еще больше, а спим в одной комнате втроем, как в отеле». «Вдвоем», — поправил Кёя, таким образом сообщив, что Беза не считает. «Но я имела в виду не дракона, а Мукура, который с помощью Беза умудрился незаметно протиснуться в облике совы и не разбудить Кёю, спящего на соседнем футоне. Как он это сделал, я не представляю. Я тогда уже вообще спала. Профи, да и только. Ты думаешь, меня это утешит?» — злилась я. «Это не обсуждается», — вновь отказался идти на уступки Хибари. «Хорошо», — зло сощурилась я. «Пытаться это обсудить я больше не буду, просто уйду к Рихию на вторую часть базы. Он еще 2 дня назад отправился обратно в Италию, чтобы огласить собранию Альянса решение по поводу базы Милане», — абсолютно не заволновался Кёя. «Значит, в Италию и отправлюсь», — бросила я. «И как ты это собираешься сделать, позволь полюбопытствовать», — усмехнулся Кёя, подняв руку с наручником, приковывавшим меня к нему. «Он уже меня довел, Поэтому я достала коробочку и призвала своего дракончика. Пришло время серьезных мер. Безнедобро зыркнул на Хибари и замер между нами. В его пасти засветилось пламя. Я натянула цепь, заставив ее повиснуть в воздухе, и дракон выдохнул горячую закручивавшуюся волну. Глаза Кёи удивленно расширились, когда цепь стала осыпаться песком. Но это было не все. Стена, на которую смотрел бес, на глазах обзаводилась разрастающейся дырой. Я рванула на выход, бес помчался рядом, ничуть не отставая. Думаю, дверь, разделявшую две базы, пламя зверя из коробочки тоже съест. Только едва я выбежала в сад, из дома показался мрачный Хибари, испускавший угрожающую ауру пламени поразительных размеров. Он догонял Станфами на изготовку, а его еж из коробочки летел, вертясь в воздухе, еще быстрее, заставив Беза развернуться и встретить его атаку. Дракона я оставить не могла, пришлось также остановиться в ожидании приближения Кёи и надеть перчатки. Возвращаясь чуть-чуть назад, скажу, что парни из Феникса прислали мне таки мой размер, и теперь вшитые кастеты заблокировала Танфа. Я легко уклонилась от замаха второй Танфа, но это не благодаря моим навыкам. Кажется, Кёя не хотел меня бить. Бес приземлился с прыжка рядом. Он не хотел драться с Роллом, зависшим в воздухе и объятым фиолетовым пламенем. Атаки моего дракончика не предназначены для союзников, они добивают окончательно. Кёя неожиданно сорвался в атаку, и я принялась уклоняться и пытаться успеть атаковать в ответ, что удавалось с трудом. Все же навыки Хибари в ближнем бою существенно выросли. Ролл вспыхнул пламенем и притянулся к владельцу. Кёя же вместо удара крутнул ручку Танфа, прижал меня к себе лицом, выбросил вторую дубинку и защелкнул целые наручники на запястье, поймав мой удар в живот. Вторую из пары защелкнул на своей руке, слегка поморщившись. Цепь между наручниками теперь была не больше 10 сантиметров. Наши ладони почти впритык. Почему? Чем больше я пытаюсь сопротивляться, тем ближе к себе он меня притягивает, будто назло. Кусакабе, сидя на коленках, отодвинул бумажную дверь, чтобы была маленькая щель, и склонив голову негромко сообщил: «Кёсан, похоже, у нас внеплановые посетители». «Йо, Хибари», громко поздоровался Рихи, отодвинул дверь шире и зашел внутрь. Конрад зашел следом, с мрачной решимостью взирая на Кёю, но держал рот на замке. «Пожалуйста, не врывайтесь таким образом», — заволновался Тицуя. «Все в порядке», — ответил ему Рихи, — «не надо так волноваться. Мы ведь с Хибари старые друзья». Судя по виду Тицуи, он был с ним не слишком-то согласен и настороженно смотрел на реакцию Кёи, который на секунду оторвался от чтения и тут же сделал вид, что текст на листе его интересует больше, чем боксер. «Я только что вернулся», — сообщил с улыбкой Рихи. «Все в порядке. Альянс уже планирует наступательные операции. Через 2 недели сразу несколько точек Мильфиори будут атакованы. Вария тоже собирается участвовать. Они нападут на особняк, где предположительно находится босс Мильфиори». «А, не понял он. Ты выглядишь не очень-то обрадованный новостями, Кира-чан. Кёя сообщил мне, что Феникс участвовать в нападении на базу Милане не будет, а я буду сидеть здесь», — мрачно зыркнула на Хибари. «Он выгнал отсюда Конрада и никого больше сюда не пускает. Притом, меня не пускает ни на соседнюю базу, ни в тренировочный зал. И я с ним после всего не разговариваю». О причинах запрета на тренировки Кёя не слишком распространялся. Просто сказал, что они начнутся позже, когда я приду в норму. Видимо, моим словам, что я уже в порядке, он не верил. Насчет нападения Феникса. Для выполнения уговора между Цуной, Кёей и Шайчи, Цуна должен отправиться на базу Милане с небольшой компанией, а не с 200 боевиков. При такой поддержке он не сможет стать сильнее от противников, которых будет отправлять Шайчи, так гласила озвученная Хибари версия. Во мне же иногда просыпалась паранойя, и казалось, Кёя хочет отправить Цуну с Гакудера и Ямамото на базу к врагу, чтобы просто избавиться от них. «Да, Хибари», — вымолвил Рихи, посмотрев на Кёю, и протянул ему бумажный пакет, который принес с собой. «Держи, саки, за вредность». «Я не пью», — холодно бросил Кёя. «Ах ты, да ты знаешь, сколько неприятностей я преодолел, чтобы принести сюда хорошего саки». Тут же вспыхнул возмущением боксер. «Нет, это не так», — вмешался Кусакабе. «Кёсан не переносит алкоголь». «А, понятно», — улыбнулся Рихи. «Вижу, ты все такой же ребенок, Хибари. Это не потому, что я не могу. Просто я решил не делать этого», — холодно бросил Кёя и все-таки посмотрел на боксера. «Ты что, японский не понимаешь? Ах ты!» — вскипел Рихи, подняв сжатые кулаки. «Я-то думал выпить с тобой и посидеть вечером, чтобы Кира-чан от тебя отдохнула. Ты ничуть не изменился». «Да, ты тоже не изменился», усмехнулся Кёяи. «Как ни странно, Рихей успокоился. Удивительно. Это действительно похоже на перепалку старых друзей. За столько времени Рихей научился сдерживаться, да еще и с Кёяи, видимо, хорошо сдружился. Насколько это вообще возможно с его несносным характером? Этот упрямый еж у меня допросится». Вот, Рихи зарылся во внутренний карман пиджака и достал прямоугольный сверток, упакованный в обертку. «Это тебе шоколад из Италии, Кира-чан. Я останусь здесь и потренируюсь с тобой, если хочешь». Только я радостно воспрянула духом, как Кёя холодно отрезал: «Я запрещаю тренировки. И шоколад до еды тоже. Хибари, ты...» Снова вскипел Рихи. «Ты совершенно не умеешь соизмерять силу и бестолково планируешь. Без присмотра Акира с тобой не останется». Рихи сел, сердито скрестив руки перед собой, и вперился обиженным взглядом в невозмутимого Кёю, но ничего не сказал, тем самым соглашаясь с его словами. «То есть это можно назвать хорошим присмотром», предположила я, подняв руку с наручником и тем самым поднимая и руку Хибари, которая была почти впритык к моей. «Хибари, с этим я решительно не согласен. Я буду с тобой экстремально драться за такое». Рихи почти задохнулся от возмущения. Я расплылась в счастливой улыбке. «Вот кто мой лучший друг. Вот на кого можно положиться. Вот кто меня в обиду не даст. Решай, Хибари, либо ты со мной саки пьешь, либо я забираю Киру-чан», — воскликнул Рихи, заставляя меня хлопнуть ладонью по лбу. «Пожалуйста, остановитесь, Сасагава-сан», — заволновался Тицуя. «Ты специально ставишь вопрос таким образом, чтобы я выбрал это низкосортное саке», — уточнил Кёя, усмехаясь. «Оно хорошее, даже лучшее», — горячо возразил Рихи, доставая бутылку из упаковки и демонстрируя этикетку. «Ты подозреваешь меня в том, что я тебе подсуну какое-то низкосортное саке. Как-то так и оказалось, что все сели на принесенные подушечки, мы все вчетвером поужинали, а потом Кусакаби призвал помощников, которые расставили на невысоких столиках пиалы и закуску. Кёя, помня о том, что Биз может разрушить цепь, и подозревая, что я так тоже смогу, оставил меня сидеть рядышком, отчего я сунула нос в его же пиалу. Спирт, как спирт, что в нем особенного? Запах немного отличается, но и все». Кёя отодвинул меня от пиалы, посмотрев предупреждающим взглядом. Из-за того, что я проявила интерес, его настроение снова скакнуло на отметку ниже, несмотря на то, что Рихи пытался разболтать Кёю, а Конрад воздерживался от выкриков и резких фраз, молча скрипя зубами. С каждой минутой эта идея, видимо, нравилась Хибари все меньше и меньше, поэтому я вздохнула и придвинулась к его плечу. Раньше с Кёей это работало. Он успокаивался, когда я выпускал ауру своего пламени. Со взрослым Хибари это тоже сработало, и риск драки между Рихеем и Кёей упал, отчего Тицуя, сидящий у стены, облегченно выдохнул. «Вот чьей работе не позавидуешь. Тебе скучно?» — спросил Кёя, когда я тяжело вздохнула. «Вообще-то я хотела бы сесть под бочок к Рихею. Я по нему соскучилась», — призналась я и подняла запястье, звякнув цепью, «но из-за этого я от тебя не могу отодвинуться даже на метр». «Так садись», — Рихи мигом пересел ближе и притянул к себе под бочок. Я подняла глаза, взглянув на его загорелое лицо, и улыбнулась, заметив его улыбку. «Я тоже по тебе очень соскучился, и остальные все, не сомневайся, тоже очень скучали. Пусть ты сейчас младше, чем я привык, но так ты только милее. Так и хочется тебя к себе прижать и не подпускать никого другого». Рихи, как всегда, говорил прямо и на чистоту все, что думал. «Хибари вообще правильно сделал, что тебя тут держит. Конрад не в себе, он сам это признает. Кракуда тебя абсолютно точно подпускать нельзя. Даже я, пусть готов защитить тебя от всех, все равно кажется, будто могу тебе случайно навредить. Ты ведь такая маленькая по сравнению с нами. То есть Кёя испытывает ко мне тоже нечто подобное? Почему же только Кёю ко мне подпускать можно, а остальных нет?» — спросила я, задумчиво нахмурившись. «Просто Хибари лучше всех умеет сдерживаться и контролировать себя, верно, Хибари?» — с улыбкой ответил Рихи, посмотрев на невозмутимого Кёю. Тот ничего не ответил, лишь недовольно свел брови к переносице, что значило: «Рихи сказал все правильно. Эх, обожаю его, вот кто ничего никогда не станет от меня скрывать». Не удержавшись, обхватила торс Рихи руками, прижавшись щекой, и счастливо вздохнула. «А вы не завидуйте», — с широкой улыбкой воскликнул Рихи, когда ауры пламени грозы и облака усилились. Я на их выражение лиц не смотрела, зато Рихи, кажется, смог оценить. Ей не выдержал Конрад, эмоционально воскликнув, и подскочил на ноги. «Я тоже хочу!» Рихи громко захохотал, я хихикнула ему в рубашку и повернулась, заметив, что Кёя тоже едва заметно улыбается кончиками губ, пытаясь скрыть это за пиалой саке. «Тебя я тоже обниму, но чуть позже, ладно?» Улыбнулась рыжему, который после моих слов отвел взгляд, играя желваками под продолжавшийся хохот. «Мне поставили столик со стаканом сока и эклерами, поэтому пока они пили саке, я кушала сладкое. Вообще, они не сильно-то напились, выпили три небольшие пиалки, но Рихи увлекся рассказом о своем путешествии и от перевозбуждения стал сильно размахивать руками, рискуя нечаянно задеть меня. Я вспомнила о своем обещании и переместилась к рыжему, благо Кёя, чтобы было удобнее, увеличил цепь на пару метров. Конрад будто только этого и ждал, схватил меня и притянул к себе. Я развернулась в его руках, спиной к нему, чтобы продолжать следить и участвовать в разговоре. Рыжего это не смутило. Он прижал меня руками к груди, как было делал это Мукура, и дышал в макушку, шевеля там волосы. В разговоре он участвовал примерно как Хибари, который уже минут 15 глаз с рыжего не спускал, то есть вовремя вставлял свои замечания. Только рыжий был более экспрессивным, и его замечания, равно как и пламя, ощутимо кололись, выдавая сильные эмоции. Отчего их больше? От того, что я перед ним, или от оживленной беседы, кто его знает. После этого я перекочевала под бочок к Хибари, по его инициативе, но не слишком сопротивлялась. Конрад сопротивлялся больше, но все же отпустил, проводив взглядом. Рихи есть рихи, у него голова бетонная, а кулаки пудовые, из-за чего он не замечает мелочей и спокойно может все сшибать. Когда он на эмоциях, надо быть осторожной. Конрад тоже вспыльчивый, его пламя в спокойном состоянии приятно щекочет, но сейчас оно кололо, как иголками. Когда я оказалась рядом с Кёей снова, его пламя, в последние дни все чаще давившее на восприятие, успокоилось и стало мягким, как теплое одеяло. Посиделки затянулись до ночи, так как, видимо, разнежившись в такой приятной обстановке, я стала зевать, но оставалась, слушая и все реже участвуя в беседе. Кёя, как ни странно, тоже слушал и рассказывал. Такое времяпровождение, видимо, принималось им, как достойное. Еще Рихи мне показал своего зверя из коробочки. Это оказалось суровейшее кенгуру с песочной шерстью и кучей шрамов. Его правое ухо и лапы были перебинтованы, а длинные вытянутые уши и кончик хвоста сияли желтым пламенем солнца. Он оправдывает мои надежды и достоин быть оружием настоящего мужчины. Рихи похлопал кенгуру с него ростом по плечу. Его имя экстремально бесподобно. «Кангарю!» — закричал Рихи, видимо, от обилия переполнявшей его гордости. «Мой путь чести, красивое имя», — закивала я. «Только Рихи это не он, а она», — указала на сумку кенгуру. «Сумки бывают только у самок кенгуру». «Что?» — удивленно выпучил глаза Рихи. Кенгуру согласно взревела. «Гарю, мы столько боев прошли», — от обилия чувств боксер вытер скупую слезу. «Ты все равно для меня настоящий мужик, которого я уважаю». Кенгуру снова взревела, обняв его лапами. Они так и стояли, обнявшись, выражая взаимную поддержку и обоюдное признание. Я выпустила Биза, чтобы он познакомился с Гарью. Биз влился в ее компанию быстро и стал дурачиться с кенгуру, играя, пытался схватить Гарью за хвост. Конрад тоже выпустил Хэйне, который пытался схватить за хвост уже Биза. Кёя ежика выпускать не стал, продолжив спор с Рихеем. Я поначалу вслушивалась, уже ощущая, что засыпаю и постепенно сползаю вниз, все больше и больше облокачиваясь о Кёю. Кажется, так и заснула. Глава 8. Рихи тем вечером сделал для меня хорошее дело и позволил расслабиться. Я почувствовала себя в окружении своих, мне было тепло и приятно рядом с ними. Но волшебный вечер закончился, и утром все вновь вернулось на свои места. Рихи доверчиво и верит, что, оставляя меня у Хибари, делает лучше. Хоть и понимает, что для меня это тяжело, но вряд ли осознает, как меня это выводит из себя. С каких пор боксер вообще стал тем, кто может понять, что иногда нужно потерпеть? Если это так он повзрослел, то я явно ушла в обратную сторону. Кёя сидел за столом, читая очередные доклады и рапорты, а я рассматривала сад, сидя к нему спиной, и думала, что мне такого сделать. Хибари снова сказал тренировкам не сегодня, хотя сам с утра успел размяться. У меня складывается впечатление, что его целью в том уговоре с Цуне и Шаичи было лишь желание заполучить меня снова, а не сделать сильнее. Да, я получила много информации, но испытать ее нет возможности. Знаю, будет опасно, но я готова к этому и буду осторожна, испытывая самую безопасную и понятную часть. Увы, Кёя так не считал. Он вообще не собирался меня пускать на базу Меланик Шаичи, считая риск для меня неоправданным и, видимо, планировал просто организовать встречу с Шаичи, когда все уже будет позади. «Кё-сан», — позвал Тицуя, — «у нас внеплановый посетитель, можешь зайти». У меня возникло чувство дежавю. Я повернулась к внутренним дверям с надеждой вновь увидеть Рихея, но за широко открытыми кусакаби дверями показался флегматичный Фальк с тяжелым взглядом. «Простите за вторжение», — буркнул он очевидно, поинтересовавшийся ранее правилами хорошего тона по-японски. В руках мужчина держал картонный пакет, из которого вытащил вначале коробку чая, которую поставил перед Хибари на стол, а затем упаковку шоколадных конфет, которую подошел и вручил мне. «Могу я немного посидеть с боссом?» – спросил Фальк. Хибари, пребывающий с утра в хорошем расположении духа, кивнул, но меня вопрос просто выбесил. Мало того, Кёя еще и все равно, что я его игнорирую, ему, оказывается, достаточно моего присутствия рядом. «Слышал?» Хибари немного успокоился, хотя вижу, что все не совсем так, тихо заметил мужчина, присев рядом и свесив ноги с веранды, как и я. Он скосил глаза назад, на цепь, которая была растянута на 3 метра. «Я бы сказала, все совсем не так», — недовольно ответила. «Бесит аж», — выдохнула, скривившись. «Тогда почему не осадишь его?» — флегматично уточнил Фальк, посмотрев на меня. «Что я могу ему сделать?» Кёя зажал меня в угол, а всерьез драться с ним, я пожала плечами, не могу. Он свой, пусть и ведет себя, как осел. Правда, еще немного и доведет окончательно. Тогда как насчет пригрозить разрывом связи небохранитель, вопросительно приподнял он бровь, пользуясь тем, что Хибари нашу негромкую беседу не слышит. Мне, наверное, каждый говорил, что малейшая ошибка, и со своими амбициями я могу попрощаться. Я могла пригрозить 16-летнему Хибари, но этот Хибари ведь не тот же самый. Сказав это, я поняла, как глупо это звучит. Да, я тоже их разграничивала. Этот взрослый Кёя был хранителем взрослой Акиры. У него был тот же отвратительный характер, который, если подумать, прослеживался и у Хибари подростка. Кёя не понимал некоторых вещей, и это исходило из его звериного воспитания. Этот Кёя, видимо, за все время успел меня изучить, а Акира взрослая успела ему что-то вдолбить в голову, и он привык к правилам, но стоило появиться мне, долой все правила. У меня тоже лицо, тот же голос и очень много другого похожего. Я для него просто образ. Погоди, но ведь он меня выводил не раз настолько, что у меня даже мелькала мысль, что это того не стоит, нахмурилась я. Связь должна была колебаться, как в тот момент, когда так думал Кёя. Видимо, что-то здесь работает не так, пожал плечами Фальк. Почему ты изначально его выбрала? Я думала, что взяла излишне серьезного и строгого парня, а не мамочку, нахмурилась в ответ, исследуя свои источники. Кто же знал, источник облака был слабее, чем обычно. Кажется, связь с облаком есть, но такая слабая, что создается ощущение, будто хранитель очень далеко. Но вот же он, в 3 метрах, его нет, сильнее нахмурившись, открыла глаза. Связь есть, но хранителя рядом нет. Глубокомысленно издал мужчина. Это как, Хибари Кёя из прошлого твой хранитель, а из будущего, не твой, так бывает, чего только не бывает. Понятно, почему всех так штормит, хмыкнул он все так же флегматично. Они видят, но не чувствуют, что это ты. А ты, с интересом повернулась к нему лицом. Этого человека я вообще не знала. Из его дела я вычитала, что он служил в армии Германии, дослужился до звания майора и затем случилась какая-то неприятная история во время службы около границы с Италией. Подробности скрыты, но факт в том, что дело едва не дошло до трибунала. Имеется информация, что Штромберг не выполнил приказ вышестоящего командования, но что было там на самом деле, знает разве что он и, может быть, взрослый Акира. А я был знаком с Савадой Акирой не так долго, как они, пожал он плечами. Мы немного помолчали. Понимаю, всех осадить практически невозможно. Чудил бы только один, можно было бы что-то сделать. Они все стремятся к единой цели, и даже если я помогу тебе, то буду забит до смерти. Любимое выражение Хибари Фальк произнес по слогам. Видимо, к Камикарас был им заучен не так давно. «Что, если сначала тебе попробовать кое-что другое?» — неожиданно спросил мужчина, и когда я недоуменно на него посмотрела, пояснил: «Ты — слабость Хибари. Он сделает очень многое для тебя и ради тебя, стоит лишь убедить его, что тебе что-то нужно. Мне нужно пространство, и я уже не раз это ему говорила разными словами», — нахмурилась я, не совсем его понимая. «Смотри», — вздохнул мужчина и заговорил еще тише: «Ты доказывала, что тебе не нужна его опека, но он убежден, что без него ты не справишься. Попробуй наоборот. Скажи ему то, что он хочет услышать, что ты слабая и его забота тебе жизненно необходима». Я хотела было возмутиться, но задумчиво перевела взгляд на сад, где едва слышно пели желтые птицы Хибари. «Кажется, я поняла, что имел в виду Фальк. Рихи подсказал мне, что Кёя видит меня маленьким очаровательным зверьком, но Хиберда Хибари ведь на цепь не сажает, даже клетки и то никогда не было, потому что он знает, если что-то случится, птичка прилетит к нему. Это, возможно, действительно могло сработать, поэтому я стала думать, что и как мне сказать или как себя повести. Пусть из-под опеки Хибари мне не выбраться, но это не значит, что я буду плясать под его дудку». Чуть позже пришли Конрад и Рихи. Боксер травил байки, развлекая меня новостями. По ту сторону базы Лар Милч занималась тренировками Цуны, и судя по словам моего друга, эта женщина могла соперничать методами с Реборном. Единственное, она не была столь изобретательна в наказаниях и явно не обладала чувством юмора. Гакудера с Ямамото все еще приходили в себя, и пока не оправятся от ран, серьезные тренировки им противопоказаны. Затем тема свернула в более серьезное русло. Альянс семей пока что не знал, чего от нас ожидать, и, видимо, хотел убедиться, справимся ли мы из прошлого с базой Мильфиори в Японии. Правда, то, что Вария, услышав мое решение, решила пойти в острие атаки прямо на предположительный главный штаб Мильфиори, их впечатлило. Но еще больше их впечатлило другое. Неожиданно оглушительно захохотал Рихи и едва выдавил из себя. Когда Занзаса спросили, почему он так уверен в Саваде Акире из прошлого, он ответил: «Рихи с усилием заставил себя повторить пофигистическое выражение лица босса Вари и его же самодовольный взгляд, и с самым серьезным видом сказал: „Гав“. Мы с Рыжим засмеялись под хохот Рихея, который, держась за живот, продолжил: „После этого все вопросы отпали. Жаль, меня там не было, чтобы увидеть их лица“, вытирая выступившие от смеха слезы, ответила я. Видимо, Занзасу шутка понравилась. Не думала, что у него когда-нибудь проснется чувство юмора. Желание поиздеваться над окружающими – без проблем, а вот нормальное чувство юмора. Настроение улучшилось, и я поняла, как мне следует себя вести. Киоко постоянно так делает. В более младшем возрасте она это вряд ли осознавала, но зная о мафии и всей подоплеке, она строила невинный вид и тем самым заставляла Рихея, а затем и Цуну, чувствовать себя неловко от того, что они что-то скрывали. Они хотели быть с ней честными и защищать ее. Главное тут было не делать, как Хару, которая с милыми деталями явно перебарщивала. И все-таки это было довольно непросто. Я никогда так не делала. Даже Емицу и тот всегда сам умилялся и втюхивал очередной подарок, чтобы затем скрыться на полгода. Нана и соседки в дошкольном возрасте умилялись моей серьезности. Мне никогда не требовалось строить из себя милую глупышку, как Киоко, у которой, кстати, в поклонниках треть школы. Мой максимум был сказать какую-то неловкую фразу или издевку, при этом невинно хлопая ресницами, чтобы не огрести, но это было настолько редко и еще менее удачно, что работало лишь с незнакомыми со мной людьми и родителями. В итоге я села возле Хибари, придвинувшись к нему как можно ближе, и заглянула в лицо. Кёя оторвался от бумаг, вопросительно посмотрев на меня. «Я хочу пойти в тренировочный зал. Оставайся здесь», — мгновенно потерял он интерес к разговору, который я уже не раз начинала. «Почитай что-нибудь. Здесь достаточно объемная библиотека. Все равно в боях на базе Мильфиори участвовать не будешь. А я не для будущих боев», — пошла я другим путем, зная все его аргументы. «Я просто хочу размяться и заняться чем-то интересным. Все время сидеть на месте скучно. А кто может лучше тебя проследить, чтобы ничего опасного не произошло?» Кёя вновь посмотрел на меня, исследуя мое лицо, которое я сделала максимально невинным и покладистым. «Размяться, значит», — протянул он и усмехнулся. «Поиграть?» — я кивнула, подняв лапку с прикованным наручником. «Только это придется снять. Я ведь все равно с тобой разминаться буду». «Ты поможешь?» Кёя расстегнул и убрал наручники, встал и повел за собой. Все полностью спокойно, без вспышек пламени и колючих взглядов. Да, он следил за тем, иду ли я следом, но в моих планах уже не было попыток к побегу. Таким образом Кёя начал парные тренировки с коробочками. Ну, как тренировки, скорее действительно разминка, продолжающаяся до тех пор, пока я не начинала уставать. Мы с Бизом против него с Роллом. Пусть мы с дракончиком понимали друг друга без слов, но просто отнюдь не было. У Кёи со своим ежиком тоже было что-то подобное, и Ролл слушался его беспрекословно. Так мы подтягивали мою боевую подготовку и взаимодействие с коробочкой. Риск прекращения тренировок возник почти сразу, когда ежик поцарапал мне пальцы иголками, когда неожиданно разделился на два ежа и увеличился. Царапины на пальцах, Карл. Бой тут же остановился. Ежик выглядел очень несчастным и подавленным. Кёя был хмур и немногословен, отказавшись сегодня продолжать. Еще и перекисью обеззаразил и пластырь наклеил. Хорошо, что наручники снял и обратно не стал надевать. Мне пришлось уговаривать его продолжить игру на следующий день. В понимании Кёи, такое времяпровождение действительно могло сойти за игру, ведь мы не сражались всерьез. Второй вид тренировок был более спокойным. Кёю с трудом удалось убедить, что это снова лишь для развлечения. Кажется, не верил, но не стал останавливать. Я раздумывала и экспериментировала с атаками, а также пыталась выучить с Бизомком биоформу. Дракончик лишь недоуменно на меня смотрел, когда я спросила, есть ли у него идеи. Похоже, мы оба слабо представляли, как это вообще происходит. Ну, то есть понятно, что зверь из коробочки, не обычный, а состоит из пламени. Эта энергия позволяет ему менять форму, становясь каким-то оружием, работающим на этой же энергии. Это не могло быть что-то сложное. Ролл, например, мог превратиться в наручники. Гарью мог дать боксерские перчатки. Хэнни превращался в какое-то дополнение к УЗИ. Что это именно, я не очень поняла. Что бы подошло мне, у меня фактически нет сильных атак. Без мог выпускать сгустки пламени неба, которые превращали все, через что проникали, в камень. А так как эти сгустки были плотно сжатым в шар пламенем, то медленно уничтожали камень, истирая его в песок. Поэтому, едва Рихи обмолвился, что у Гакудеры, который приступил вместе с Цунэй Такиши к тренировкам, есть коробочка не со зверем, превращающуюся в мини-ружье, прикрепленное к руке, я предложила Бизу попробовать. Биз посмотрел на меня с сомнением, когда я предложила забраться ему мне на руку, ведь дракончик был отнюдь не маленьким, но согласился попробовать. Он обхватил лапами мою вытянутую правую руку, с трудом пытаясь удержать равновесие. Я прилагала все усилия, чтобы держать руку прямо. А это было отнюдь непросто, учитывая его габариты, сравнимые со взрослым человеком, не считая хвоста и немалый вес. Створки раздвижной бумажной двери отодвигаются, за ними стоит Хибари. Он смотрит на эту живописную картину, не меняясь в лице, заходит и садится на подушку, как будто происходящее в порядке вещей. Через пару дней появился и третий вид тренировок, то есть почти безопасных игр. Кёя обнаружил, что моя чувствительность к пламени в будущем гораздо выше, чем на данный момент. Насколько, уточнила я, ты могла почувствовать, кто находится на территории японской базы Феникса. Вряд ли Кёя мог сказать точно, сколько это в метрах, но вспоминая территории базы Феникса, состоящие из огромного сада, огромного главного здания и зданий поменьше, расстояние существенное. Похоже, около километра, но это выглядит настолько сказочно, что даже мне не верится. Взрослая Акира, как я поняла, не слишком распространялась по поводу расстояния своего радара. Как тогда кто-то смог подобраться ко мне и убить? Нахмурилась я, напряженно об этом размышляя. Возможно, ты его знала или просто ждала этого момента, спокойно ответил Хибари, как всегда, не проявив лишних эмоций, а затем неожиданно добавил, вторая версия наиболее меня уязвляет, ты не сказала ничего даже мне, а ведь знала все, и ты бы посадил меня в клетку на цепь, сутками ее охраняя, продолжила я, не скрывая сарказма. Кёя коротко поморщился, выдавая недовольство, но ничего не сказал, явно признавая правдивость моих слов. Этот разговор заставил меня думать, что я встретилась с кем-то очень сильным и очень опасным или с чем-то, от чего невозможно убежать. Возможно, это моя карма за то, что моя душа здесь и сейчас. Если это действительно так, то разобраться с этим могу лишь я сама. Спокойно ожидать повторения своей судьбы не буду, выясню все, что смогу к этому моменту, и попытаюсь что-то придумать, как попыталась и эта Акира из будущего. Так проходили дни, пока не пришел Реборн. Он предупредил о своем приходе, поэтому мы его ждали. «Я пришел просить об услуге, Хибари», — сообщил Аркабалина. «Ямамото тренируется со мной, Гакудера самостоятельно осваивает свою систему боя из будущего. Цуна тренируется с Лар Милч, но его прогресс слабее остальных. Лар опускает руки, добиться той же силы, что была у взрослого Цуны, за оставшийся промежуток времени невозможно. Нужно встряхнуть его». Я посмотрела на Кёю. «У него ведь договор с Цуной, что он должен сделать его сильнее. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — прямо спрашивает Хибари. «То, что ты хочешь сделать давно, я прав. Что за загадки между ними? Что Кёя хочет сделать давно? И что такого Реборн не хочет говорить при мне? Неужели?» «Погоди», — протянула я, изучая взглядом Реборна. «Ты ведь не хочешь сказать, что Цуна должен оказаться на грани жизни и смерти?» «Я надеялся, ты не догадаешься», — ответил Аркабалина, подтверждая мои догадки. «Как тут можно не догадаться?» — воскликнула, подскочив на ноги. «Это ведь твой любимый метод, сделай или умри. Люди, оказавшиеся перед лицом смерти, творят неожиданные и невозможные для себя вещи, особенно, если они хотят при этом что-то защитить, но создавать такую ситуацию специально я не позволю. Ты ведь знал это, Реборн?» «Я слышал, что через это проходят все боссы Ванголы», — взглянул на меня Реборн, и было видно, что это ему тоже не особенно нравится. «Это испытание необходимо, чтобы высвободить скрытую силу». «Скрытую силу? Где-то я уже это слышала. Занзастак про кольцо говорил, пока оно не ударило по нему пламенем». «Это тебе девятый сказал?» — уточнила, скрипнув зубами. Реборн долго на меня смотрел, пытаясь понять, почему мой голос настолько холоден и к чему этот вопрос. Да, в его словах нет смысла сомневаться, ведь ранее Цуна изучил технику прорыва точки нуля по его инструкции. Я не вижу никакого другого способа быстро увеличить силу Цуны. И Реборн перевел взгляд. «Хибари, после прохождения испытания Цуной, можешь делать все, что хочется. Ты ведь понимаешь, что я могу забить его до смерти, если он пройдет», — мягко уточнил Кёя, нехорошо улыбаясь от предвкушения. Реборн кивнул. Он решил обойти мое мнение через Кёю. Убедив Хибари, заманив его чем-то желанным, Реборн был уверен, что Кёя меня остановит. Но не тут-то было. «Как там Киока делала? У меня получится. На этот раз точно, отступать некуда. Это же женский навык, к тому же я для Кёи сейчас выгляжу миленькой. Давай же, я ведь с детства копировала чужие реакции. Должно получиться». Ручками слабо схватить Хибари за рукав, заглянуть в лицо жалобными глазками, как у голодного кота, и голос, переполненный надеждой и доверием. «Ты ведь не сделаешь этого, правда?» Кёя дрогнул. Натурально дрогнул, могу поклясться. Затем все-таки свел брови к переносице, пристально всматриваясь в мое лицо. После все же спокойно ответил. «Я создам опасные условия, но постараюсь его не убить. Возьми меня с собой», — попросила я, обхватывая его рукав обеими руками и сильнее прижимаясь. «Или ты оставишь меня здесь», — жалобно и трагически протянула. «Одну, последнее было не так уж страшно, но я не безосновательно подозревала, что Хибари что-то придумает, чтобы я не смогла никуда уйти. Без охраны он точно меня не оставит». Поэтому добавила: «А вдруг что-нибудь случится?» «Хорошо, ты пойдешь со мной, но будешь стоять в стороне», — спустя долгую паузу решил Хибари. «Договорились?»